голодом и холодом. Польские историки, составители сборника красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах, профессора Зе Карпус и В. Резмер утверждают, что в результате усилий польских властей условия жизни военнопленных в лагерях в Польше в начале 1920 года существенно улучшились. Улучшилось и питание в лагерях. Начиная с февраля 1921 года положение в лагерях в результате больших усилий польских военных и гражданских властей радикально улучшилось. К этому времени в лагерях было передано большое количество белья и одежды, а также существенно улучшилось снабжение продовольствием. Красноармейцы, страницы 20-25. В этой связи следует особо сказать о питании военнопленных в польских лагерях. В инструкции первого департамента Минвоендел Польши от 17 мая 1919 года были утверждены нормы продовольственного и денежного довольствия для пленных. По этим нормам каждому пленному в день полагалось хлеба 500 грамм, мяса 150 грамм, картофеля 700 грамм, сырых овощей или муки 150 грамм, две порции кофе по 100 грамм и приправы. Мыло на месяц должно было выдаваться 100 грамм. Не богато, но прожить можно было. Помимо этого, для истощенных пленных полагалось питание по специальной таблице С. Красноармейцы, страница 60. О том, как выполнялась эта инструкция, свидетельствует доклад санитарного департамента Минвоендел Польши военному министру от 9 декабря 1919 года. В докладе отмечается, что во многих отчетах делегаты санитарного департамента лагеря пленных называют кладбищами полуживых и полуголых скелетов, очагами мора и убийства людей голодом и нуждой. Сам начальник санитарного департамента генерал З. Гордынский в своем отчете о посещении лагерей в крепости Брест-Литовска заявил: «Худоба многих пленных красноречиво свидетельствует о том, что голод – их постоянный спутник. Голод страшный, который заставляет их кормиться любой зеленью, травой, молодыми листьями и так далее. Случаи голодной смерти не являются чем-то чрезвычайным. Красноармейцы. Страница 114, страница 116. Полковник медслужбы доктор Радзинский после посещения лагеря пленных Пикулица под Пшемыслом заявил, что там происходит систематическое убийство людей. Сохранение в лагере существующих условий его быта было бы равнозначно приговору всех пленных и интернированных на гибель и неизбежную медленную смерть. Красноармейцы, страница 117. Согласно инструкции Минвоендел, в лагерях должны были действовать буфеты. В отчете полковника Радзинского приводится пример того, как работал такой буфет в лагере пленных Пикулиц. В буфете торговала, по сути, для себя жена начальника лагеря. Кусок белого хлеба в буфете стоил 1 крону 60 геллеров. Такой же кусок в перворазрядном ресторане Пшемысля стоил всего 1 крону. Красноармейцы, страница 119. Комментарии излишни. Этот доклад начальника санитарного департамента генерала З. Гордынского военному министру Польши стал, вероятно, последней каплей для польского руководства. До этого З. Гордынский 2 декабря 1919 года направил крайнюю жесткую записку министру военных дел о тяжелом положении военнопленных и необходимости созыва межведомственного совещания по этому вопросу. Руководство министерства решило проблемы, которые волновали не в меру настойчивого генерала, просто и эффективно. 20 февраля 1920 года генерал был переведен на более спокойную работу, не связанную с пленными. Красноармейцы, страница 827. Естественно, что по докладам З. Гордынского не было предпринято действенных мер. В результате в 1920 году ситуацию с питанием пленных С.Т. Симпаловская характеризовала так: «Общее состояние дел с питанием следует признать последние месяцы прошлого года очень плохим, не говоря уже о таких случаях, как обнаружение сена в желудке умершего пленного, что имело место в лагере в Домбе. Красноармейцы, страница 583. Не вызывает сомнения, что продовольственная норма в полном объеме до пленных не доходила. Смерть от истощения была обычным явлением в польских лагерях. Лучше всего причину такого положения раскрыл Подольский, Вальден, который, как бы предвидя разгоревшиеся спустя 80 лет споры, писал: «Слышу протесты возмущенного польского патриота, который цитирует официальные отчеты с указанием, что на каждого пленного полагалось столько-то граммов жиров, углеводов и так далее. Именно поэтому, по-видимому, польские офицеры так охотно шли на административные должности в концентрационных лагерях». Новый мир, номер 5, страница 88. Надо заметить, что голода в 1919-1922 годах в Польше не было. Критически настроенный читатель может заметить, что примеры из 1919 года не вполне уместны. В польском плену в конце 1919 года пленных красноармейцев было немногим более 13 тысяч. Красноармейцы, страница 9. В то же время основное количество пленных красноармейцев погибло в осенне-зимний период 1920-21 годов. Однако обращение к 1919 году более чем обосновано. Польские власти в 1919 году даже для такого сравнительно небольшого количества пленных не смогли, а точнее не захотели обеспечить условия в соответствии с требованиями Женевской конвенции. Это еще одно подтверждение осознанно целенаправленной политики верховных польских властей по созданию невыносимых для жизни условий для большевистских пленных. Профессора Зе Карпус и В. Резмер в предисловии ссылаются на свидетельство посла Великобритании в Германии Э.В. Абернона, который утверждал, что в августе 1920 года русских военнопленных здорово и хорошо кормят. Красноармейцы, страница 23. Для понимания, что это не совсем верная информация, достаточно прочитать показания вернувшегося из плена Андрея Прохоровича Мацкевича. В октябре 1920 года он был доставлен в лагерь Белостока, в котором пленный в день получал небольшую порцию черного хлеба весом около 1/2 фунт 200 грамм, один черепок супа, похожего скорее на помою, и кипятку. Красноармейцы, страница 175. Начальники польских лагерей умели принимать проверяющих. Так, секретарь-распорядитель отдела военных Американской ассоциации христианской молодежи и Вильсон после посещения в октябре 1920 года концентрационной станции в Модлине заметил по поводу пищи для военнопленных, что она была вполне удовлетворительной и по содержанию была лучше той, которую получали русские пленные в Германии. Комендант был очень любезен. Красноармейцы, страница 340. Напомню, что именно в это время командир укрепленного района Модлин Малевич телеграфировал начальству о том, что военнопленные концентрационные станции едят различные сырые очистки, и у них полностью отсутствует обувь и одежда. Красноармейцы, страница 355. Нет сомнения, что по случаю приезда в лагеря Абернона и Вильсона польские власти расщедрились, и паёк для пленных в этот день был нормальным. Для дегустации пищи Э.В. де Аберноном и Вильсоном, вероятно, напоминала сцену угощения Остапа Бендера обедом, чем Бог послал, в доме престарелых, описанную в известной книге Ильфа и Петрова «12 стульев». Старики голодали, а заведующий домом престарелых голубоглазый Альхен сумел накрыть для Бендера роскошный стол. Начальник распределительной станции в Пулавах майор Хлебовский в конце октября 1920 года жаловался Верховному чрезвычайному комиссару по делам борьбы с эпидемиями Эгодлевскому, что несносные пленные в целях распространения беспорядков и ферментов в Польше постоянно поедают картофельные очистки из навозной кучи, которая находится в лагере, и ее придется окружить колючей проволокой. Красноармейцы, страница 420. О голодающих красноармейцах писал в рапорте от 16 октября 1920 года начальник главного сортировочного пункта больных и раненых войска польского Сегелевич. Ссылаясь на доклад начальника движения станции Веленская, он информировал санитарный департамент МВД Польши о том, что пленные из 15 вагонов, направленных из Белостока в Шалково, производят впечатление очень изнуренных и голодных, так как вырываются из вагонов, ищут в мусоре остатки еды и жадно поедают картофельные очистки, которые находят на путях. Красноармейцы, страница 354. 9 января 1921 года председатель российско-украинской мирной делегации на переговорах в Риге Ф. Иофе сообщил председателю польской мирной делегации Я. Домбровскому о том, что установленный для пленных продовольственный рацион остается только на бумаге, ибо практически по разным причинам получаемая пленными пища никогда не отвечает по своей скудости этому рациону. Это явление наблюдается во всех лагерях и командах. Красноармейцы, страница 467. Тем не менее, следует признать, что к середине 1921 года питание пленных несколько улучшилось, но дело было сделано. В 1919-1920 годах от истощения умерли 1000 пленных красноармейцев. Основной причиной голодомора в польских лагерях польские политики и историки называют общие послевоенные условия. Как известно, в 1919-1922 годах в Польше не было голода. Поэтому утверждение, что смертность военнопленных от голода не является основанием для обвинения в этом польских властей несерьезны. В то же время не вызывает сомнений, что голодомор среди советских военнопленных в 1919-1922 годах – это свидетельство целенаправленной политики польских властей того времени. Подобное происходило и в нацистских лагерях в 1940-1945 годах. Оценку этому дал Нюрнбергский трибунал. Польский историк Яцек Вильчур, исследовавший судьбу итальянских военнопленных в немецких лагерях, находившихся на территории Польши в 1943-1944 годах, отмечал, что в отношении итальянцев немцы применяли два основных способа уничтожения – доведение их до естественной смерти голодом и через казни, в том числе массовые. Яцек Вильчур, страница 167. Эти два способа уничтожения военнопленных и гражданских лиц квалифицировались на Нюрнбергском процессе как преступные и равнозначные. Однако польская сторона в отношении немецких лагерей с такой классификацией согласна, но применительно к польским лагерям категорически против. Странная логика. Другой причиной преждевременной смерти многих пленных стали жилые, если их можно так назвать, помещения, в которых они содержались. Самый бедный польский крестьянин не допускал, чтобы его скотина зимой находилась в помещениях, в крышах которых было видно небо, в дыры в стенах свободно пролезала рука. Поэтому объяснение, что у молодого польского государства не было материальных возможностей, хотя бы для латания дыр, как уже говорилось, просто несерьезно. Все становится ясно, когда понимаешь, что польские власти считали очень хорошо оборудованным крупнейший польский лагерь пленных номер один в Стшалкове, в котором в то время текли крыши и не были оборудованы нары для сна пленных. Красноармейцы, страница 96, страница 115. Однако военные власти, как уже говорилось, без тени смущения докладывали комиссии польского сейма о том, что в лагере в Стшалкове готов к приему пленных. Не изменилась ситуация в Стшалкове и в октябре 1920 года. Одежда и обувь весьма скудная, большинство ходят босые. В лагере большое число очень тяжелых отмораживаний ног, которые зачастую у пленных оканчиваются ампутацией. Кровати нет. Спят на соломе. Большинство зданий – это землянки с продавленными крышами, земляным полом. Многие бараки переполнены. Одежда у всех старая. Производит она впечатление лохмотьев. Из-за недостатка пищи пленные занятые чисткой картофеля, кратко едят его сырым. Красноармейцы, страница 349-350. Объективность этой информации подтверждает начальник медицинской службы французской военной миссии в Польше, майор медслужбы Готье, который в своем отчете от 3 ноября 1920 года сообщает начальнику миссии сведения, переданные ему медицинским инспектором лагеря в Шалкове под Познанью Б. Мадейнским. В лагере находятся 15 тысяч пленных, непригодных для работы, и 22 тысячи пленных, используемых в качестве рабочей силы. Пленные одеты в лохмотье, питания явно недостаточно. Лагерь располагает госпиталем на 1000 коек. В последнее время в госпитале на излечении находятся 2200 больных. Практически нет одеял и простыней. Смертность очень высока. В день умирает 25-50 человек. Брюшной тиф, дизентерия. Красноармейцы, страница 361. В ноябре 1921 года, когда по утверждению польских профессоров положение в лагерях радикально улучшилось, сотрудники РУД так описывали жилые помещения для пленных в Стшалкове. Большинство бараков подземные, сырые, темные, холодные, с побитыми стеклами, поломанными полами и с худой крышей. Отверстия в крышах позволяют свободно любоваться звездным небом. Помещающиеся в них мокнут и зябнут днем и ночью. Освещения нет. Красноармейцы, страница 25, страница 678. В ноте РУД от 29 декабря 1921 года по поводу условий содержания пленных в лагере в Стшалкове отмечалось, что санитарное состояние лагеря до крайности неудовлетворительное. Вода почти отсутствует. Иногда не хватает для варки пищи. Отопления совершенно нет. Медицинской помощи почти нет вследствие отсутствия медикаментов. Красноармейцы, страница 690. 95. Не случайно в Стшалкове регулярно вспыхивали эпидемии, и больными оказывалось более 30% количества всех пленных. Это ли не доказательство целенаправленной политики по созданию невыносимых условий жизни пленных красноармейцев, которые обуславливали среди них катастрофическую смертность?